Глава 9. Симфония искупления. Драконий рев стал мне ответом. Дикий, пронизывающий насквозь и звенящий от горя. Я чувствовала в нем угрозу всему живому. Дамир окончательно потерял контроль и сейчас, расправившись с монстрами, готов был ринуться на союзников. «Играй, ведьма!» прошептала, касаясь смычком струн и вспоминая слова из сна Роксаны. Она повторяла их вновь и вновь. Иступленно и зло, словно проклятие и напоминание, играя сотни симфоний и превращая в пепел вражеские города. Лишь один раз ее голос звенел от отчаяния, а в глазах стояли слезы. Роксана шептала эти слова над телом израненного мужчины, и симфония погибели, сжигающая все на своем пути, растворялась в золотом мареве ее печали. Мастер спасал свой свет, и ее боль стала первым аккордом. «Играй, ведьма! Защищай единственное, ради чего стоит жить!» Миг, удар сердца, сливающийся с протяжным стоном струн, движение руки, неуловимое, словно выпад фехтовальщика, и эхо приближающейся грозы. Даже небо оплакивало гибель великого командира и всех, кто сегодня сражался за этот мир. «Прощай, Джайна», — прошептала, чувствуя, как ледяные капли дождя смешиваются с солеными дорожками слез. «Прощай», — повторила, словно в трансе, вплетая в музыку свою горечь и печаль. Скрипка рыдала вместе со мной, скорбела и звенела, сливаясь с эхом фантомных клинков. Казалось, тени солдат, уцелевших благодаря Джайне, пришли проводить своего командира. «Райан», я вдруг почувствовала его отчаяние, хотя расстояние между нами казалось огромным, и мы с императором никогда не были близки. Но сейчас моя музыка была спасением и путеводной звездой не только для Дамира. Ведь он потерял сестру, а Райан любовь. «Играй, ведьма, боги слышат твою скорбь и мольбу». Вдруг эхом прошелестело у самого уха, и струны скрипки охватило золотое свечение. Музыка, которая вначале казалась тихой, почти фантомной, вдруг зазвенела громче битвы и магической грозы, а слезы хлынули ручьем, застилая взор ядовитой пеленой. Пронзительная песнь скрипки, рокот расколов и магия, оглушительная, дикая, полная страданий и тоски. Я вдруг услышала в ней отголоски той самой энергии, которая бушевала под куполом Роксаны. Но через миг она развеялась пылью, и мир утонул в ослепительном сиянии. Золото струн и искры, срывающиеся с моего смычка, пламя, пляшущее вокруг, и разрастающийся вихрем до небес, чтобы через миг рассыпаться сотни тысяч мотыльков, таких же призрачных, несущих в себе частичку древней магии и отголоски моей симфонии. Они разлетались во все стороны, танцуя с черным пламенем Дамира. Мои ментальные щиты дрожали, едва сдерживая его скорбь. И я по-прежнему не чувствовала связи с его человеческой ипостасью, но кровавая пелена начала отступать вслед за алым маревом расколов. А на месте, где еще недавно возвышались столбы кошмаров, разрасталась новая стена скорби. Огромная, нерушимая, сотканная из боли и ярости Дамира, из молитв тех, кто сумел спастись, из моей музыки и души. Казалось, сердце каждого, кто остался здесь, стала ее частью и источником. Расколы схлопывались один за другим, сгорая в этом пламени и скорби темного бога. А моя симфония звенела все громче, теперь заглушая даже эхо угасающей мелодии Роксаны. Ее купол осыпался, обнажая руины, оставшиеся от штормового гарнизона. Огромный штаб исчез, словно его никогда и не было. Ничего живого вокруг, только пустота, кажущаяся бесконечной. и статую хрупкой девушки, держащей в руках скрипку, мерцающую зачарованным золотом. Она единственная уцелела в этом хаосе, возвышаясь над пеплом и обломками. У ее ног на пьедестале, украшенном каменными розами, лежало тело Джайны. Я даже отсюда узнала ее алые, словно кровь, волосы. Боль сковала сердце, и рука, держащая смычок, дрогнула. Мелодия сорвалась в протяжный стон. Вдруг я услышала шелест огромных крыльев, и меня накрыло тенью дракона. Дамир. Он закончил возводить стену последней скорби, и его ярость утихла. Осталась лишь пронзительная тоска, а вслед за ним я услышала и эмоции Райна. Он тоже спешил сюда. Хвала богам! Император уцелел в этой жуткой бойне. Только и от него фанило такой же нестабильной магией, как и от Дамира. Их отчаяние и горе были слишком велики. Я вновь закрыла глаза, сосредоточиваясь на последней симфонии, вплетая в нее магию своей души, всю силу и надежду. Музыка лилась, будто молитва, и искры, срывающиеся со струн, разлетались над поляной стайкой зачарованных светлячков. «Услышь меня! Молю!» — прошептала, облекая чувства в музыку. Касаясь этой магии сердца своего дракона, забирая боль, сгорая вместе с ним и в то же время уводя его за собой как можно дальше от этой бездны, направляя к свету, в живой мир и будущее, которое еще можно спасти. «Ты не можешь умереть, не можешь оставить меня!» взмолилась, чувствуя, как душа Дамира ускользает. Джайна не желала этого. Она не хотела забирать с собой других. Не хотела, чтобы Райан страдал, поэтому и отталкивала его. Отчаяние в моем сердце вдруг сменилось гневом. Я мечтала найти того, кто устроил эти расколы, и скользнуть смычком уже не по струнам, а его горлу. Чудовище! Ненасытное, мерзкое. Я не представляла, кем нужно быть, чтобы пойти на такое. Но вслед за моей злостью вспыхнула и ярость драконов. Нет, нельзя. Я не могу сорваться. Я должна вывести их из этого безумия, стать для них алой нитью, которая позволит человеческой ипостаси вырваться из пучины забытия. Я спасу Дамира и Райана. Это мой долг и последнее, что я могу сделать для Джайны. «Играй, ведьма!» — вновь прошептала. Статую Роксаны вдруг охватило золотистое сияние, а к моей скрипке присоединилась вторая. Ее пение было нежным и тягучим, обволакивающим, словно густой туман. В нем растворялась горечь утраты, и, казалось, раны на наших душах затягиваются от этой музыки. Симфония спасения. Подарок богини и дань уважения той, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти сотни других. Рарх! Рычание Дамира раздалось совсем близко, и я распахнула глаза, едва не сбившись с ритма. Он приземлился в шагах в 10 от меня. От его тела растекался черный туман, а глаза горели золотом. Но штормовая магия темного бога звучала все тише. Дамир не переродился. Дракон засыпал, уступая место человеческой ипостаси. «Очнись, любимый!» — повторяла сквозь слезы и продолжала играть. «Я стану твоим светом, проведу сквозь хаос и тьму, только вернись ко мне, не разбивай мое сердце, оно не сможет биться без тебя». Дракон вновь протяжно зарычал. Его тело пошло рябью, и он начал стремительно уменьшаться. Получилось. Хвала Роксане, у меня получилось. Дамир Лаорра. Тьма отступала, а вместе с ней и жажда крови. Сквозь безумие, охватившее мой разум, я слышал надрывное пение скрипки и голос, нежный и чарующий, любимый. Рейвен. Она играла для меня, вкладывая в симфонию всю магию и душу. моя прекрасная Лилия. Благодаря ей я больше не хотел убивать. Ярость сменилась опустошением. Враги повержены, а моя скорбь стала нерушимой стеной, обрушить которую уже не сможет ни одно чудовище, даже ее создатель. Тот призрак. Я видел его тень под куполом. Он сражался с Роксаной. Мастер пепла и скорби. Тот, кто однажды создал стены, разделяющие мир живых существ и порождение тьмы. Он единственный знал о слабостях стены и, похоже, намеренно сделал ее уязвимой, сохранив за собой право вечно влиять на нее. Он мог с легкостью уничтожить как свое творение, так и чужое, но сегодня он ошибся, появившись здесь. Благодаря Роксане я смог сжечь все нити, связывающие его с духами вечной скорби. Новая стена не просто укрепила завесу, а намертво проросла в нее. Она больше никогда не рухнет. Я отдал большую часть божественной магии, чтобы навсегда защитить Эленвар от расколов. Мне уже не стать истинным темным богом, но об этом я ни капли не сожалел. Моя душа рвалась на части от того, что я не смог защитить сестру. Боль пронзила сердце, и я зарычал, опускаясь на вышенную землю. Купол Роксаны развеялся. Теперь я видел то, что осталось от штормового гарнизона и тело Джайны. Оно покоилось у ног богини. Рарх! Ярость и отчаяние вновь затмили разум, но Рейвен продолжала играть, не позволяя мне сорваться и утонуть в кровавом мареве. Я начал обратную трансформацию, пока связь с человеческой ипостасью вновь не поглотила тьма. Оборот прошел быстро и грубо. Силы покинули меня, и раны, полученные в драконьей форме, частично перешли на человеческое тело. Я рухнул на колени, зажимая рану на боку. Магия темного бога сочилась из нее вместе с кровью, но тратить остатки маны на себя я не собирался. «Дамир!» — испуганно закричала Рейвен и бросилась ко мне. «Дамир! Нейтрализатор! Скорее!» «Нет!» — я вскинул руку, останавливая ее. «Мне нужна тьма!» «Нужна!» — Рей замерла, прижав ладони к груди. Я чувствовал ее боль и страх. «Поверь мне и в меня!» Прохрипел, с трудом поднимаясь на ноги. «Я должен спасти...» Слова застряли в горле. Я пошатнулся и словно в трансе побрел к статуе Роксаны. Рейвен больше не пыталась остановить меня. Она поняла, что я собираюсь сделать, и безмолвно молилась. «Джайна! Моя драгоценная сестра!» Я хотел отдать ей последние капли магии, все, что у меня осталось. После этого я потеряю силу и бессмертие темного бога. Возможно, больше не смогу оборачиваться в дракона, но все это не имело значения. Тело сестры лежало у ног Роксаны в окружении каменных и настоящих роз. Я не знал, кто принес цветы и накрыл Джайну плащом. Лишь коснувшись ткани, я почувствовал магию смерти. За душой сестры уже пришли. Я поклялся всегда защищать тебя, но не сумел сдержать обещание. Произнес с горечью и подхватил тело Джайны. Оно было легким, словно пушинка, а на бледных губах застыла нежная улыбка. Казалось, сестра просто уснула. «Прости меня и...» «Подожди еще немного. Я скоро верну твою душу в этот мир». Один раз, всего один раз за всю жизнь преемник темного бога может воскресить человека. Не превратить его в нечисть, а вернуть в мир живых и залечить все раны. «Услышь меня, великая богиня!» — взмолился, подняв взгляд на статую Роксаны. «Помоги вернуть ее!» Холодный ветер скользнул по коже, и цветы на постаменте охватило золотое сияние. Я призвал остатки маны, судорожно цепляясь за ускользающий шанс. Богиня услышала и в моих руках расцвела зачарованная роза. Золотая, сотканная из магии жизни и надежды. Но не успел я влить силу в тело сестры, как услышал за спиной ее шепот. «Нет», — ответила Джайна, касаясь цветка прозрачной рукой и развеивая его в прах. «Нет, Джайна Лаорра». Смерть стояла за спиной. Не торопила, позволяя проститься с братом и напоследок прошептать «люблю». Красивый мужчина с белыми, как снег, волосами и янтарными глазами оказался удивительно тактичным. Наверное, я была очень хорошим стражем, если заслужила такой конец. Я поклялся всегда защищать тебя, но не сумел сдержать обещание, — услышала голос брата, низкий и сиплый от боли, ранящий в самое сердце. Не знала, что призраки могут так сильно тосковать. Без чувств мне было бы проще, но я благодарила богов и смерть, что оставили мне эмоции. Я хотела унести их с собой вместе с воспоминаниями, словно драгоценный жемчуг, нанизанный на нити моей судьбы. «Прости меня и подожди еще немного, я скоро верну твою душу в этот мир», — прошептал Дамир. В груди снова кольнуло. Я очень хотела вернуться, но не могла. Брат не знал всей правды. Нерушимый барьер можно создать лишь ценой чужой души. Сильный и светлый, уходящий добровольно ради того, чтобы другие могли жить. Ее скорбь должна слиться с заклинанием мастера и клятвой духов, которых Эльсавейк замуровал в первой стене. Часть моей души навечно останется с этим миром. И если Дамир вернет меня, спасительный барьер рухнет в этот же миг. Услышь меня, великая богиня, помоги вернуть ее. Постамент Роксаны охватило золотое сияние, и в руках Дамира расцвела роза жизни. Я замерла, любуясь ею всего мгновение. Такое короткое и в то же время вечное. Оно навсегда врезалось в мою память. Любимый брат, я никогда не забуду, на что ты готов был пойти ради меня. Нет. Я подлетела ближе, обнимая Дамира со спины и касаясь цветка призрачной рукой. Нет. Вспышка. Лепестки поглотило черное пламя. Дар темного бога. Только он был способен вернуть меня к жизни, забрав взамен часть души и магию Дамира. «Прости меня, брат, но я не приму этот дар», — с горечью прошептала. «Ты должен жить за нас двоих, а меня ждут другие миры». Я обняла его, закрывая глаза ладонью и не позволяя увидеть, как осыпаются пеплом последние лепестки, а вместе с ними и его надежда вернуть меня. «Прости, тебе еще пригодится этот дар, чтобы спасти душу в сотни раз ценнее моей». «Я очень сильно люблю тебя», — прошептала. «Ты был для меня семьей и целым миром. Живи, молю, и не горюй о том, чего не вернуть. Будь счастлив, а я обещаю обрести счастье в другом мире». «Джай, мы встретимся. Однажды мы снова встретимся и станем семьей. Я верю в это». «Почему? Почему ты?» «Так нужно. Ты скоро сам все поймешь». «Я не могу сказать, но это будущее уже не изменить», — сбивчиво прошептала. «Мне пора. Смерть дала мне мало времени, чтобы попрощаться. Скоро и я стану смертью». Тот мужчина с янтарными глазами предложил мне контракт, и я не стала отказываться. Я буду его ученицей, а после сменю на посту его друга. «Прощай и прости», — прошептала, в последний раз обнимая Дамира. «Рейвен позаботится о тебе, и ты береги ее. И защити Райана, прошу, он станет замечательным императором, величайшим за всю историю Эленвара, «Ты жестока», — с горечью ответил брат. «Почему раньше не рассказывала о будущем, если ты знала, если...» «Я не могла. Печать молчания не позволила бы раскрыть все, поверь. Других вариантов не было», — соврала. «Были. Только в них умирали все, кого я люблю. Такой жизни я не хотела. Пустой и бессмысленной, полной отчаяния и боли утраты. Лишиться в один день семьи, друзей и любимого страшнее смерти. Не злись. Я не хочу расставаться так. Я люблю тебя», — прошептал Дамир, целуя мою призрачную руку. «Будь счастлива в другом мире. Однажды мы снова встретимся». «Однажды», — улыбнулась, — «обязательно». Вдали послышалось рычание Райана. Он уцелел в битве с монстрами, ведь на его стороне сражалась сама смерть. Это была цена моего согласия. Контракт со смертью и одно желание — спасти Райана от мучительной гибели в Килграхе. Мужчина с янтарными глазами оказался сильным мечником. Шаман, который должен был погубить императора, умер за один удар сердца, а затем полегли и орки-лучники. Райан выжил. Мне позволили попрощаться и с ним, только моя смелость закончилась. Мне хотелось облегчить его боль, но боялась сделать только хуже. «Если хочешь ему счастья, простись», — ко мне подошла смерть. «Вы...» «Читаю мысли. И называй меня Гаррет, так привычнее». «Спасибо, Гаррет, за все», — улыбнулась, неотрывно наблюдая за Райаном. Из-за магии Дамера ему пришлось приземлиться дальше от нас, за деревьями. Это хорошо, сейчас он один. Я ветром скользнула к нему и замерла, увидев не человека, а огромного дракона. Он не мог обернуться. Звериная сущность взяла верх над человеческой. Повезло, что он не сошел с ума и не начал крушить все вокруг. «Рарх!» Дракон протяжно зарычал, стоило только приблизиться. Он сразу почувствовал меня и узнал. «Почти как в нашу первую встречу», — усмехнулась, касаясь морды дракона призрачными ладонями. «Вы снова не можете обернуться без меня, ваше величество». Мы познакомились, когда он упал в лесу на поляну, где я тренировалась втайне от всех. Только брат знал, что я разрабатываю новую технику плетений. Позже поглощение стало моей визитной карточкой, принесло славу и должность командира Алого Шторма. А тогда мне было 19, а Райану 11. Слишком ранний оборот, нестабильная магия и детское тело, не способное выдержать такую чудовищную нагрузку. Он был первым, на ком я опробовала поглощение. Мне удалось забрать нестабильную силу и нормализовать потоки маны. Он всегда злился, когда я напоминала об этом. Даже сейчас дракон фыркнул и мотнул головой, а затем начал трансформироваться, словно говоря, что теперь он совсем другой, намного сильнее и опытнее. «Тебе не нужно мне ничего доказывать», — рассмеялась. А сама тихонько порадовалась, что призраки не могут плакать. Мне было очень больно улыбаться, но ради Райана я держалась. Хотела, чтобы он запомнил меня сильной и не мечтал о том, чему никогда не свершится. «Я не доказываю!» — закричал он, едва обернувшись, и сгреб меня в охапку. Только руки зачерпнули тягучую пустоту, лишь немного замедлились движения, когда проходили сквозь фантомное тело. Призрак — всего лишь сгусток плотной маны. «Меня больше нет. Прости», — прошептала и отвела взгляд. Его лицо окаменело, и, казалось, я одной фразой выпила из него все краски и жизнь. «Меня не вернуть. Даже магия Дамера не способна на это», — спешно добавила. Отпусти меня и будь счастлив, молю. Издеваешься? Вокруг нас вспыхнуло пламя. Отпустить? Забыть? Ты слышишь себя? Мы не истинные, ты еще можешь... Задери бездна эту истинность. От рева Райана заложила уши. Мне плевать. Если бы я встретил другую пару, срезал бы печати вместе с кожей, лишь бы остаться с тобой. А сейчас ты просишь меня забыть? Райан, я мертва. Я уйду за тобой. Нет! В ужасе закричала. Ты не можешь. Империя! Я не могу бросить все сейчас. Не могу подвести тех, кто сражался и умирал, защищая Империю вместе со мной, и тех, кто пошел против Лейка и старой знати, но я клянусь, когда все закончится, когда я исполню свой долг как император, забудь меня. У владыки должен быть наследник. Ты должен передать корону сыну и стать величайшим правителем в истории Эленвара. Не смей погубить это будущее. Я всегда ставил Империю выше себя, выше желаний, свободы, даже собственной жизни. И сейчас готов был умереть, лишь бы дать остальным время запечатать расколы. Но во имя всех богов, неужели я не заслужил право распоряжаться хотя бы собственным сердцем? Райан. Слова испарились, и в голове повисла звенящая пустота. Я не знала, что сказать, просто молчала, пока он не шагнул ближе, касаясь ладонями моего призрачного лица. Нежно, осторожно, словно я могла испариться от жара его тела. «Я люблю тебя, Джайна Лаора!» — горячо прошептал он, и в глазах цвета стали заблестели слезы. «Люблю! И никогда не смогу забыть! Ты! Я найду тебя в другой жизни!» В другом мире, даже если на это уйдет целая вечность. Клянусь сердцем, жизнью и драконом, что однажды мы будем вместе. На одном дыхании произнес Райан и поцеловал меня. Вокруг нас вспыхнуло золотое пламя, и вдали послышалась мелодия Роксаны. «Сумасшедший!» — закричала, отталкивая его и пытаясь разорвать клятву. Райан только улыбнулся, горько, отчаянно, шепча последнее «люблю». А затем меня вновь охватило золотое пламя, и его образ рассыпался вихрем зачарованных огней. Мое время вышло, а я так и не успела прошептать «Я тоже люблю тебя, Райан».